Олег. Алло, доброй ночи. Я тебе дам доброй ночи, пидорас, блядь. Почему? Потому, блядь. Тебе недолго осталось, пидорас. А сколько просто? Примерно? Примерно сколько мне, ну, чтобы подготовиться? Ну, да. Да. Алло, привет, Серега. Ну? Ну как там, мы решили вопрос вчерашний все или нет до сих пор? Слушай, ты пидор, я тебе ебалы набью, суча, потрох. Да хоть скажи, когда. Горбатому сейчас пизды пойду дам. Слушай, ну не трогай Горбатого, давай договоримся как-нибудь по-мирному-то, а? Я с тобой договариваться, ублюдок, не буду. Горбатый не при делах, я тебе серьезно говорю. Ну, пиздец, и хазу ебал набью, эту чернышку я власти запахло. Слушай, ты поешь вчерашнюю... Я тебя убил, пидорас, блядь. Вчерашнюю песню поешь, алло, щенок. Ну ты сюда приехать-то, козел. Мы вчера приезжали, ты не отсыл. Твой адрес уже пробил, блядь, пидорас. Какой у меня адрес, давай скажи, говно. Я тебе скажу, пизды. Скажи, пидорас. Давай, скажи, да. Ты пидор. Алло, слушаю тебя, ты да. Еблан, ты уебок, еще, ты щенок еще. Ебаный. Давай, давай, давай. Я люблю это, да, давай, обсирай. Алло. Ты петух. Ну, кто еще? Слабо приехать. Ты пидор. Хуесос, бля, я тебе говорю, ты так плохо кончишь, блядь, понял, пидор? Так мы ж вчера приезжали, чего вы засали открыть? Ты приезжал, гандон, хуй, ёпта, пилтрис, падла, блядь. Молоко на губах не осталось. Мы вчера подъезжали к твоей лавочке. В асфальт, понял, блядь? Мы на лавочке, но вчера ждали тебя час, дурак. Ты, сынок, приехай, а? Клади-ка трубку. Слабо слышишь приехать-то? Серёж, ты меня слушаешь вообще? Мы вчера приезжали. Вчера приезжали, такси брали, пацаны там заказывали, нормально все было. А вы даже дверь не открыли. Алло. Алло, ну чё? Чё? Приплыли? Что? Я, в общем, с Горбатым недавно связались, он в дико страшном гневе, он сказал, что... И вам теперь, и Маратику, всем пиздец, в общем. А, это ты, Питер? Узнал, козел? Ну да, Питу. Ну, убу, я и говорю. Я говорю, дай трубу. Уйди. Трубу дай. Ну, дай ему, козел, дай ему пиздец. Трубу. Дай трубу ему. Дай я с этим козлом поговорю. В общем, чернушку твою вы... Чернушку? Я тебе дам чернушку. Башка твоя... Не ебать буду, а пизды кулаками ногами. Башка твоя с плеч на этой неделе отлетает сразу, как котенка. Ну дай я, пятерку! Тогда тебе лом в жопу запихнут и провернут 5 раз. Что? Ты понял? Тогда тебе лом запихнут в жопу и провернут 5 раз. Ты гнида. Я твою Горбатого сейчас в ебу пойду. Да ты Горбатый, ты только если я тебе говорю, если с Горбатым что-то случится. Слушай, ты давай дом туристкой. Он говорит, он сказал, я... приедем прям, Он говорит, я лояльничал с этими козлами, не подключал ребят, но теперь все, говорит, уже все. Ты петух, блядь, ты можешь приехать сюда? Куда? На лавочке, мы все приезжали. Слушай, ты гнида, Лена, блядь, пускай твой Горбатый засунет тебе петарду в пизду и в жопу. И зажжет, и подорвет, блядь. А потом ты скажешь, блядь, хорошо или плохо, блядь. Чего? Ты гнида ебаная. Я твою маму ебал, параша ебаная. А что ты как? Ты гнида, я сейчас приеду тебе, блядь, сука. Я сейчас к Горбатому ебало пойду, разобью, блядь, и воле твоей, блядь. Если с Горбатым что-то... Сука, слушай, голова, сука. Ты щенок. Ебаная, тварь. Ты гнида! Ты щенок, ты на Лену не ори! Гнида, говори турецкой, сука, гнида! Сука, ну ты приедешь, я тебе очки ебало разобью и очки, блядь! Ты очки? Я тебе очки надену, сам слышишь, будешь двумя синенькими. Давай приезжай, сука, гнида! Мы к тебе приезжали! Слышь, пидор, давай! Ты ж засал выйти, слышишь? Приезжай, сука! Ты ж засал выйти! Это пидорас! Дай этому! Дай петуху трубку этому! Я тебе все дам, петуху, поговори со мной. Да, ну, я с тобой блядь, говорю. Давай, блядь, давай, щенок, я с тобой говорю. Чего ты чмо, ёбаная? Слушаю тебя внимательно, козла. Ну, ты блядь, обезьяна, чернушка, блядь. Приехали, я тебя взебил, блядь. Я тебя выебу, сука, в сопли в рот, блядь. Да. Понятно, у тебя аж пиза посеет. Да мы же приезжали. У тебя горбата потрясет горбом. Мы же приезжали, вы же засали выйти. Сопу засунет себе. Пидор. Мы же приезжали, вы же засали выйти. Алло. Алло, в общем, так, Серега, давай мы так с тобой договоримся. В общем, я с тобой, да подожди, да. Я буду договаривать. Да я с тобой пидорас. Я мириться звоню, слышишь? Давай. Иди нахуй. Давай так, слышь, подожди, на секунду, что ты. Давай так, ты больше не будешь козел сюда звонить и все. Давай из тебя Алло. Алло, Зинаида. Алло. Алло, а можно Сергея? Его дома нет, кто его спрашивает? Это от Марата. От какого Марата? Ну, он знает от какого. Это по поводу Козимода мы звоним. Поймали его сейчас. Пытаем. Не знаю, чем. Козимода, слушай, ты хватит мозги ебать. Горбатый. Как можно звонить-то, ёб твою мать? А вас уже на прослушку там ставят, вообще милиция вами занимается, вы всю хуйнёй страдаете. Да? Да, мандай, через плечо, придурок. Не ври. Алле. Ну? Это Марат. Слушай, я тебе пизды дам, я сейчас к Горбатому пойду пизды давать. Горбатый? И он тебя расколет, сука, и твою Лену в очки ему и дам, чтобы треснуть стекла. Горбатый в бегах хотел. Уже, в бегах. Засунь своей Лене в жопу петарду, подожди, чтобы очки треснули, вспотели. Да не, ты не пизди, слышь, дай папаню. Слушай, сейчас Горбатый пизды, правда, да, я Горбатому сейчас пизды дам, он тебя расколет. Да он не расколется, я тебе говорю, его в Чечне пытали даже. Ну же тебя знает? Ну и чего? Да тебя вот... гнит, знает? Ну вот я ему в ебальник дам. Да он не расколется, он даже... ебальник. Я говорю, его на дыбе пытали. А когда я палец ему сломаю, он не будет говорить? Его на дыбе пытали, я тебе говорю, он не раскололся. А ты тут со своими пальцами палец в жопу себе засунь. Сука, своей стерве скажи, Лене, шлюхе, да. Чтоб она сюда не приезжала на водной. А. Если я увижу у подъездов даже, у Горбатого... Она уже тут у нас. На туристке? У тебя гнида. Да, она сейчас в магазин вышла, сейчас придет, позвоним тебе, можешь ей это все высказать. Ну давай. А что вы это позвони, давай, приезжай. Да мы к тебе приезжали уже, ты же застал выйти тогда со своим папаней. Я сказал, в домофон позвони, вы только, брать. Вы только пиздеть можете. Че в домофон от маски? Это ты только гнида, петух можешь пиздить, кукарекать телефон. Да, подъезжайте, мы выйдем, блядь, мы вас завалим, Горбатого зарежем. Я тебе сказал, домофон гнида позвонил. Мы сидели, блядь, ждали вас. Ты смотри, потом вот просто не надо стоять и уткнув взгляд в пол, говорить, что Горбатый был жесток, понятно? Ну, гнида, блядь. Твоя Лена шлюха, проститутка, гнида, ебаная. Сам ты шлюха. Шлюха она. Не, она не шлюха. Кусок говна, шлюха. Она порядочная девушка. Шлюха. Нет. Она, гнида. Нет. Спермоглотка ебаная. Она только у меня глотает. Ну и у Гнутого тоже, у Горбатого, Козимода. Нет, Козимода она... Горбатый ебет ее. Нет. Горбатый ебет ее. Хуй ты угадал. И еще какая-то шлюха там есть тоже, Лена. Горбатый говорил. Ну и что? Вот это может, ту может Горбатый ебет, я не знаю, а вот эту ты вообще не трогай, понятно? Дай батю своего там, слышишь? Ну что, мразь, приедешь? Да куда к тебе приехать? Мы приезжали уже, я не знаю, мы подумаем, мы тут сейчас бухаем сидим, если, может попозже подъедем. Не кукарекай, петух, тут кукарекаешься. Может подъедем попозже, ты точно выйдешь в этот раз? Ты в домофон гнида позвони, и я выйду. Ну, не в телефон, а в домофон. Ну давай, может так, ну попозже только, сейчас еще Антоха придет, он тут где-то сегодня пропадает, я не знаю. Горбатого он не было, это может и было один раз, но это было по пьяни. А по пьяни не обижено. Сейчас я Горбатому позвоню. Да не надо. А что звонить? Сейчас я к нему приду. Не надо, ты, блядь, я тебе скажу. Пизды получать он будет. Горбатого, во-первых, нету на месте. Он сейчас в бегах, я тебе серьезно говорю. Положи трубку, я хочу поговорить. Молодой человек, вам что делать нечего? Почему? Объясните, вам во сколько вам лет, скажите? Мне 58, я седой в очках. 58, угу. Седой в очках. Вот подождите, либо вы психолог плохой, но только плохой, понимаете? Так. Ну скажите, зачем донимать людей? Мы что вам сделали, скажите? Ну а зачем Горбатому угрожаете? Вот там обещали его. Как мы угрожаем, Горбатому? Ну, подождите, с чего все началось-то? Подождите, вы можете объяснить причину, что да, вот вот эти ваши звонки? Женщина, я с вами не хочу этот конфликт обсуждать, я с Серегой буду. Как-то вы не хотите-то, интересно. Я вообще-то присутствую в этой квартире, вообще, мне нужно знать. Понятно, почему да. Почему вы сюда звоните, интересно? Если бы вашей маме звонили, как бы ей понравилось? Мы решили вас не впутывать в этот конфликт, мы с Серегой. Как не впутывать конфликт? У вас мама есть? Есть. Есть? Да. Ну, ее, наверное, так не доканывает, наверное, как вы сюда звоните. Нет, конечно, она с горбатым не угрожает. Ну, а зачем? Ну, а почему мне тогда вы хотите вообще как-то насолить или нагадить? Вам мы не хотим, мы хотим конфликт, наоборот, как-то вот это замять. Какой уже конфликт? Объясните, какой конфликт? С горбатым, да вы не знаете, там долгая история, я вот... Ну, какая долгая? Да объясните, вам Сереги... вообще, в чем суть? У Сереги спросите потом, он вам объяснит. Нет, а что, подождите, что, подождите. Так, что подождите? Нет, что дал, горбатый дал телефон, так я понимаю, Сережин телефон вам? Ну, и вот вам делать нечего, и вы начинаете с разных телефонов, там, я не знаю, номеров, начинаете прозванивать нам. Ну, зачем это делать? Вы можете объяснить? Так я говорю, мы хотим конфликт уже все замять. Вот, какой конфликт? Серега сказал, что... В чем он заключается? Объясните, пожалуйста. Серега хочет, Серега хочет кирзачами Горбатого избить, пытать его, сломать ему нет, палец. Нет, подождите, начали вы сюда названивать, вы понимаете, начали вы эту эпопею. И помимо того, что вот вы названиваете, это называется телефонный терроризм. Вы знаете, что поэтому есть статья. Вы вообще... Нет, это не телефонный терроризм. Мы вообще хотели... Вот... Это телефонный терроризм. Мы вам на слово сейчас хотели я написала заявление в милицию. Да. В милиции находится 3 заявления, да. Поэтому делаю... Подождите, по этому делу работает инспектор Донсков Александр Александрович. А какое отделение? 86-е отделение милиции. 86-е отделение, мы да. Мы позвоним, узнаем обязательно. Вот, то есть вот по вашим звонкам сейчас расшифровка идет, вас вычислят обязательно. Расшифровали уже много, нет. Мы вроде ну, нет. Конечно, обязательно. А вы что там себя, героем дня считаете или что? Или внуком нашего президента? Ну, почти. Ну, мы же нет, наверное... Ну, наверное, не внуком все-таки, наверное, дедушкой президента нашего. Да, да, поскольку мне 58 лет, лет, да? Да, я седой в очках. Ну, да, да, да, да. Вот, да, именно. Ну, я хочу сказать, да, да, да, совершенно да, такой недалекий дедушка, которому делать нехер называется. Да нет. Сидит вот этот дедушка. Дайте мне уже Серегу. Да, умный, да, Серега, да, Серега, да, да, да, здорово. Лена твою Горбатого. А? Так все, Лена твоя у Горбатого. И чего? Ничего. Сереж, ничего, ничего. Они телевизор смотрят. Лена какая-то, причем это? Они... Понимаешь, сидит вот этот вот мужик, вот этот, вот, который на том конце провода, ему делать нехуй, ты понимаешь? Но ты их знаешь. Вроде адекватно говорит, вроде поведение адекватное, вот ты понимаешь? Все, ничего, нет, все, подожди, все, ты что хочешь нас, понимаешь? Я не пойму, на излом, что ли, блядь, я не пойму? Какой еще излом, здрасте. Ну такой излом, ну ты что думаешь, мы тебя не вычислим, мы тебя вычислим обязательно. Ну, может быть, да. Ну хуёво тебе будет, ты понимаешь? Да, да. И какую-то там шайку-лейку будешь собирать, хуёво тебе будет, какую понимаешь? Шайку-лейку? Да придурок ты! Ну, звони сколько хочешь, но тебя же уже вычисляют, ты что думаешь, нет? Ну, работают по этому делу люди. Ну. И мы одни-то не думай вообще. Тебе пизды вставят так, что мало не покажется. А так кто, что либо Маратик? Забудь вообще, либо... Все, все, я тебе все сказала. Так что решай сам. Я буду придурок. Думать. Придурок, будешь звонить я или буду нет? Думать. Вроде не молодой. Я сказал, буду думать, мне 58 лет. Ой, ну да, думай, давай. У тебя такой говор, как будто ты только что с хохлянзи или откуда-то спустился, я не знаю. Да, да, да. Да, ты Москву сначала, а свой, блядь, а потом это самое говори. А то в Москве давно обосновался, блядь, чтобы москвичам звонить, доебывать. Да, да, да. Мы тебе дадим доебывать, тебе пизды так дадут москвичи, что ты покажешься на свою родину, нахуй. Я, понятно? Я понаехал, сука? Понаехал, не ори. Сейчас будет терки. Алло. Алло, Серега. Че ты хочешь, ублюдок? Слушай. Что ты хочешь, мы ублюдок? Мы звонили в 86-е отделение милиции Донского Сан Саныча. Он сказал, что вашим заявлением уже жопу подтирают. Кому ты звонил? Как Донскову Александру Александровичу. Это шестерка моя. Донской Александр. Донсков. Ты не путай. Донсков? Донсков, Донсков. Вон мамаша. Перезвони минут через 5, ублюдок. А что будет через 5 минут? Ты ему позвонишь, что ли, или что? Соснешь? Пошел нахуй, козел, блядь. Сереж, он просто говорит то, что я ему сказал, повторяет. Зинуль. Дебилина, попугай. Зинуль, пошел нахуй, блядь, ублюдок. Зиночка. Понятно? Сука ебаная. Любовь моя не надо. Алло. Алло, Серег. Ты самарский ублюдок. Почему это я самарский-то? Ты иногородняя мразь. Нихуя подобного. Я в самом центре живу, на Красной площади, у меня коттедж. Алло. Ты, ублюдина самарская, не звони сюда. Чуть я самарский, ты? Здравствуйте, а папашку-то можно как-нибудь услышать? Алло, Серег. Чё тебе надо от нас? Мне надо с твоим отцом перетереть. С тобой вообще никаких разговоров больше не будет. Тебя сразу ебло будут бить. Мне папашка твой нужен. А тебе ебло будут бить? Нет. Не угадал ты, дорогой мой хороший. Руки короткие. Ну, интересно, кто же мне будет? Да вся наша компашка. Что-то не знаешь, что ли? Шахмарев, Марат, все мы тебе соберемся, кирзовые ботиночки наденем и челюсть тебе гантелькой сломим. Представляешь, какие дела? А этот Дима, блядь, еблан тухлый. Слушай, еблан тухлый — это ты и твой папашка, а Дима очень респектабельный, красивый человек. Он тебя порвет просто как грелку. Слушай, я твоему Диме ебал набью. Слушай, ты уже обещаешь всем набить, уже вот тебя послушать, ты полгороду набьешь, блядь. А на самом деле ты сидишь сейчас там у себя на табуреточке и ссышься. Вообще даже вылезти из своей хаты вот этой вот позорной. Алло. Алло, здравствуйте. Беспокоит ОВД Гальянова. Какое Гальянова? Какое? Такое Гальянова. На время посмотри, урод. К нам сегодня пришел товарищ один, он сказал, что ему в горб топор воткнули. На время посмотри, урод. У нас 028, мы круглосуточно работаем. Кстати, сегодня день милиции, вы не хотите нас поздравить? Ты на туристке там, урод? Нет, я в Гальяново сижу. Передай все, пиздец, и Лене твоей. Кому, мне что ли? Мне? Ты козел. Да. Алло. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Вас беспокоит из Организации Объединенных Наций. Да, очень хорошо. Вот, мы выступаем за урегулирование конфликта между вами и Горбатым. А, ну вы по другому телефону позвоните. А по какому? Алло, Сережка. Чего? Ну, по какому телефону позвонить-то, Сережка? 405. А кто это? А узнаете. Не, Сережка, ну как бы сейчас с тобой терки, с ним потом будут. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вот мы сейчас в Пивнушке находимся, на это самое, на Щелковской. Подъезжайте, пожалуйста. Да? Да, Трухан, подъезжай. Трухан? Трухан, да, подъезжай. Ты уебищий, я смотрю, ты еще живой? Я еще живой. Ну, скоро не будет живой. Почему я тебя? Чего ты скоро? Я как гарпун. А ты лошара петушиный. А что тебе лошара-то, а? Я тебя выебу нахуй, пидор ты. Я в Пивнушке пью дорогое пиво. Я тебе лом в очко ставлю, то у меня выпрямишься. Лом? Пидор. Лом в очко? Больше не звони, я тебе говорю, тебе пиздец, блядь. Сереж, слушай, ну не злись. Понял, мудак ты. Почему Раны? Это неправда? Вы ошибаетесь, Сергей Викторович. Ты голубой, что ли, у тебя не стоит? Я тебе поставлю. Стоит. Алло, Сереж. У тебя встанет. Сережа, тут Горбатый рядом, хочешь с ним поговорить? Давай ему трубочку. А, Шара, петушина. Давай я Горбатому трубку передаю. Да, ну отстал у Трухана. Алло, Трухан, я чебурек ем. А хуй ты звонишь? Я тебе говорю, отсоси у Трухана, потом позвонишь. Я чебурек, блядь. Чебурек, Лошара, блядь, петушины, блядь, уебище. Алло, Трухан. Пошел нахуй. Трухан. Ну что ты, пидор, ёпта, чебушина. Серёг, я уже полчебурека. Тебя не выебали ещё, пидор. Ещё не выебали, нет. Голубой, блядь. Чё тебе голубой? Я не играю с тобой, ёпта, я голубой. Я пиво пью. Пидор ты, ёпта, чёрный. Я не пидор, не правда. Пидор. Серёг, мы тут с этим, с Горбатым пьём пиво. Скоро бошку оторву. В дорогом баре. Да мне похуй, в каком, ёпта. Почему? Чё тебе похуй? Хоть у Ельцина на могиле. У Ельцина на могиле? Ты чё говоришь такое? Ты дурак, блядь. Ты ещё не в Гановкино или в Кащенко. Серёг, я как бурек доем, я тебе опять позвоню. Ну сейчас приедут, ёпта, тебя скрутят. Неправда, не будет такого. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Зиночка, любовь моя, это ты? Да, конечно. Приветик, а можешь мне Серегу позвать, Трухана? Трухана? Трухан вообще-то не здесь живет, Трухан. А где Трухан живет? Трухан живет по другому адресу. А где? А ты где живешь? Скажи мне, я тебе скажу, где Трухан живет. Я-то на Лавочкино. На Лавочкино? Да. Понятно все. Ну, Трухан там живет, на Лавочкино. Ну, ты можешь Сереге передать, что я, короче, чебурек съел? Твой лик съел? Не отравился, нет? Не отравился, нет. Ну не обкакайся только, ладно? Ладно. Ну не обкакайся, давай. Ну давай, а то волнуй за тебя, смотри. Диночка, тебе Горбатый хочет пару слов сказать. Хочешь с ним поговорить? Нет, Горбатого не хочу, мне очень. Алло, Диночка, дорогая моя хорошая. Да, да. Да, расскажи мне про свою маленькую дырочку. Ага, расскажи ты мне, придурочек. Ну, давай. Нахуй пошел, мутила, Нижнего Тагила, сука. Алло, алло. Знаю это, понятно? Слушай, если ты дебил вообще, дебил, выключи свои мозги нахуй. Сейчас приеду. Подожди, а то, что ты ментов вызвал ночью, это ты вызвал со своего телефона, понимаешь? Конечно. Вызов. Это тебе будет, понимаешь? Менты это на заметку уже взяли. Взяли, да. Ты понимаешь? Да, конечно. Если голову и с головой не в порядке, тебе ее вылечат, понятно? Алло. Ее посадят и вылечат тебя там. Алло, мадам. Пошел нахуй, мудозвон. Почему? Стой. Неправда. Телефон записывается, понятно тебе? Стой. Ой, чего вы там все пишете-то? Ты доебать меня хочешь? Ты меня не доебешь, сука. Как вы охапки надоебывали, такой не получится. У меня психика нормальная, понятно, в отличие от тебя. Что-то не заметно. А ты на стуле вертеться, пошел нахуй. И Хизальнику скажи, Хизальнику, Хазову, Хизальнику. И вам объясни, что он придурок и мудак. И ты такой же, понятно? А кто? А я тоже. Я тоже. Да. Алло, Серег. Ну? Что вы там опять возбудились-то? Давайте я, ублюдок, в Ховрино сейчас приеду. Зачем ты ко мне в Ховрино поедешь, а? Объясни. Я уже нож не точил. А долго точил? Нет. Обо что точил-то? Слушай, ты, мудила, ты вот смотри, ты что, делать нехуй, скажи? Подожди, слушай, ты делать нехуй, скажи. Мадам, как вас зовут, а? Пошел нахуй, подожди, ты что, делать нехуй, вот скажи. У меня вообще дел никаких. Ты вообще не делаешь вообще, ты вот эта хуйня страдаешь? Я в отпуске, я в отпуске. Какой? Да я тоже в отпуске. Ну я вот. Я тоже в отпуске, блядь, ты понимаешь, вообще, сука, ебаная, что ты делать-то, ну, нехуй? Теперь Хазика расходит. Хазика не трогайте. Только. Пошел нахуй, вот эти вы институтские ублюдки, институтские, чего вы там кончали? Макашки твои рисовать? Макашки? Ой, уроды художественные. А что это? Какие кулаки приедут, блядь, что тебе сумку вот эту живописную в жопу тебе заходит? Это не запрещено, я хочу и хочу буду рисовать, да. Вот эту сумку, понятно? Какую? Ублюдки, сухожилия. Я тебе на Зеленоградскую подъеду. Пошел нахуй, понятно тебе, ублюдок? А то он живопись твою заканчивал, вообще ты там заканчивал, блядь. Ты бы лучше мышцы накачал, ублюдок. Заткни рот едой какой-нибудь, а? Твою живопись, твой вальберт, в жопу засунь, ты ебать заставишь. Пускай Хазов тебе кисточку в жопу. Закройте рты, я сейчас говорю. Срать, значит. И ты, значит, такой же фамилии, понятно? Какой? А какая у меня фамилия? Урод! Урод в жопе ноги! Хуй моржовый! Сука ебаный! Блядь моржовый! Тварь ебаная! Ну что, сейчас приеду вовремя тебе. Алло. Ну? Давайте хоть раз нормально поговорим. Что вы кричите? Ну, говори, ублюдок. Серег, ну почему ты меня ублюдком-то называешь? А все, теперь я знаю, кто ты. А кто я? Ну, хоть скажи, кто я. Ну, Хазов мне скажет. Ну, а нет, ты сказал, что ты знаешь только что. Ну, практически знаю. Ну, кто? Хотя бы какое-нибудь предположение. Серёж, что ты можешь объяснять? Я ничего не объясняю, не надо. Просто приехать и убить. Все, нахуй. Сейчас ищи, не разведай. Я тебя понимаю, я тебя прирежу. А что это вы угрожаете? Ты, хуй, все, вам кранты, а почему вы угрожаете? Да такие ребята приедут, блядь, вам не покажется. Я тебе сказала, блядь. Вы сейчас расшифруем еще адрес вообще. Твой, вот ты лично. Нет, я не... Каждого мы знаем, блядь. Он вас всех выдаст, понятно, уроды? Серег, алло. Алло. Да лучше бы спортом занялись. Все там тощи, как эти, вообще, блядь. Вас только один кахни, один мизинца, блядь, упадете в лужу. Ну, кикбоксеры все. Алло. Я не шучу, что я Хазова зарежу. Серег, ты не веришь? Серег, что вы кричите? Поясни мне. Ты что, мне не веришь, ублюдок? Я тебе с удовольствием верю, но а что вы кричите? Ты не веришь мне, что я сейчас Хазова прирежу? Приеду. Ков, прямая, да, мне похуй. А менты, меня не посадят пока, что я не убью. А ты что, псих, что ли, типа, да? Психов не сажают? Алло. Ну, говори. Серег, давай с тобой нормально поговорим хоть раз. Что ты все время кричишь? Ты можешь там мамашке рот едой какой-нибудь заткнуть, чтобы она заткнулась? Не, мы его просто делаем, инвалидом. Хазов сделаем инвалидом. Хазов, он сам ноги руки переломает. Алло. Нет, я его теперь зарежу. Слушай, ну не трогай ты Хазова-то хоть, он святой человек. Алло. Сам себе кисточку в попу засунь. И что это будет? Это некрасиво. Красиво очень даже будет. Нет, Серег, это некрасиво. Слушай, а где твой отец? Я давно с ним поговорить хочу. Ты поняла, что я тебя вычислил практически? Ну, ты хотя бы какое-нибудь предположение-то сделай, я уже жду. Ну? Кто я? Ну, вот как не скажет тут. Ты опять поешь ту же самую песню. Ладно, дай мне твою мамашу, а то тут скучный, как я не знаю что. Сейчас я тебе вновь приеду, въебал, да. Не приедешь. Спорим, не приедешь? Давай на ящик красного поспорим, что ты не приедешь. Приеду. Нахуй, ублюдок, сука, мамаша тебе, это не мамаша. Мамаша тут другая, мамаша тихая. А ты кто? Другой человек с тобой говорит. А кто ты? Ублюдок. Кто ты такая? Пошел нахуй. Кто ты такая? Кто ты такой, уродец, ебаный? Кто ты такой? Я Антон. Алло. Я его зарежу. А каким ножиком? Большим? Большим, кухонным. А на сколько кусочков? На много. На много. Слушай, а мне кусочек пришлешь? Нет, я его зарежу.